И это искусство слушания может случиться в каждом из наших тел. Только нужно приходить снова и снова. Нужно слушать учение, выполнять практику. И тогда уже случится в каждом из этих тел. И оно заговорит в точности так же, как и это тело. И различие будет лишь в языке. Говорящий использует английский, а это будет русский язык. And when this body is speaking, it is not a repetition of this. It is an independent flowering. Like each rose is independently flowering, although it looks similar, it is not the same. И когда другое тело говорит подобное или то же самое учение, на самом деле это не есть повторение того, что говорит говорящий. Это новое цветение, а совсем не подделка, не искусственный цветок. And we are trapped by this question how. The how, when we ask how, we are in the trap. И на самом деле мы в ловушке этого вопроса how. Этого вопроса как. Как только я задается этим вопросом, оно тут же попадает в ловушку. And whole spiritual market is functioning through this how. Because you are asking how and they are giving how. You should do this, you should do that, you will do that. They are giving all kinds of methods. And that is how the charters of the spiritual market are flourishing. All the shortened gurus with their typical dress and typical craziness, they are functioning and they are flourishing because of this question how. And they are giving how at random. This is all how the guru speaks. But that is what is happening. And you are amused with how I am. This party has said, this paramount has said, and I am doing this how. I will one day get enlightened. Who? That shocking law, that illusion. That wants to get enlightened. But actually, it is giving continuity to itself under the banner of how. И этот самый вопрос вашего я как позволяет процветать духовному рынку, который полон предложения приемов и техник, ответов на ваши вопросы как. И именно поэтому процветают гуру, на самом же деле лишь облаченные в одежде гуру, а по сути шарлатаны, имеющие титул Парамахамса с вами, которые дают вам всевозможные ответы на ваши как. И следуя им, вы надеетесь когда-нибудь обрести просветление, когда-нибудь понять что-то, давая возможность рынку процветать. Духовности. Таким образом, это и есть защитный и самоподдерживающий механизм, упрочивающий это разделение. You see, how is the hope? And hope is expectation. Expectation is ego trip. And all ego trip is in the direction of division, not in the direction of divinity. Как? Это, по сути, надежда. Надежда – это ожидание, замаскированное желание. А суть же желания – это эго-трип. Любой эго-трип – это путешествие в направлении разделения, неправильное направление. Спросите. So, all knowledge is division and bondage. And therefore, a state of not knowing is a state of innocence. That is a state of divinity because that has no division. The state of not knowing. That is why Jesus Christ said, only the children are admitted in the kingdom of heaven. Heaven is emptiness. Все знания, любой накопленный опыт, это лишь оковы, порождающие разделение. Пребывать в измерении незнания, в измерении невинности – это есть величайшее знание. Это есть присутствие Божественного. Именно поэтому Иисус Христос говорил, что лишь младенцы могут войти в Царство Божие, в рай, что значит в пустоту. And it is possible to remain in a state of innocence, in a state of not knowing.